Аудиоиздательство «Вимбо» представляет. Элизабет Страут. Мальчики Бёрджессы. Перевод с английского Евгении Алексеевой. Читает Юлия Яблонская. Моему мужу Джиму Тирни. Пролог. Мы с мамой частенько говорили о Бёрджессах. Мама называла их дети Бёрджессы. Разговаривали мы в основном по телефону. Я жила в Нью-Йорке, она в штате Мэн. Иногда мы вспоминали их и при встрече, когда я приезжала в Мэн и останавливалась в гостинице. Мама редко бывала в гостиницах. Мы любили усесться в номере, где по зеленым обоям тянулся бордюр из розовых цветочков, и болтать о прошлом, о тех, кто уехал из Ширли-Фоллс, и тех, кто остался. «Я тут думала про детей Бёрджессов», — начинала обычно мама, отодвигая занавеску и глядя на березы за окном. Случившееся с Бёрджессами так на нее повлияло, потому что об их несчастьях знал весь город. К тому же все трое когда-то учились у мамы в четвертом классе воскресной школы. Братья были ее любимчиками. Джим уже тогда отличался тяжелым нравом, но мама видела, что он пытается держать себя в руках. Буба она любила за доброту, а вот Сьюзан ей не нравилась. «Насколько я знаю, Сьюзан вообще никому не нравилась», — говорила мама. «Она была такая хорошенькая в детстве», — вспоминала я. «Кудряшки, глаза огромные». А потом родила чокнутого мальчика. «Грустная история». «В жизни полно грустных историй», — отвечала мама. К тому времени мы обе уже овдовели, и после этих слов всегда воцарялось молчание. Потом я или мама замечала, как здорово, что Боб наконец встретил хорошую женщину. Вторая, и мы надеялись, что последняя, жена Боба была священницей унитарианской церкви. Мама не любила унитариев, называла их атеистами, которые не хотят остаться без рождественского веселья, но Маргарет Эстевер была родом из Мэна, и потому казалась вполне достойным выбором. «Боб ведь мог найти себе жену в Нью-Йорке», — говорила мама. «Он прожил там столько лет. Вот Джим женился на этой снобке из Коннектикута, и посмотри, чем все закончилось». Конечно, мы много говорили о Джиме, о том, как он покинул Мэн, поработав в отделе убийств прокуратуры штата, как мы надеялись, что он будет баллотироваться в губернаторы, и как неожиданно для всех он передумал. И, конечно, мы часто вспоминали, каким он был в тот год, когда шел процесс над Уолли Пэккером. Джим тогда что ни день появлялся в новостях. В ту пору еще только-только разрешили показывать судебные процессы по телевизору, и через несколько лет О. Джей Симпсон в памяти многих затмил Уолли Пэккера. Но в тот год поклонники Джима Бёрджесса во всех уголках страны с восторгом следили за тем, как он добивался оправдания соул-певца Уолли. Человека с добрым лицом, под чьей хриплый голос «Сними с меня этот груз, груз моей любви», большинство моих ровесников впорхнуло во взрослую жизнь. Пэккера обвиняли в том, что он заказал убийство своей белой подружки. Джим добился, чтобы суд проходил в Хартфорде, где расовые вопросы стоят очень остро, и мастерски подобрал состав присяжных. Он безжалостно и красноречиво разнес все аргументы обвинения, продемонстрировав, насколько обманчива та материя, в которой переплетаются, или, по утверждению Джима, не переплетаются, как в данном случае, основные составляющие преступления — намерение и действие. В федеральной прессе даже появились карикатуры на эту тему. На одной из карикатур была изображена женщина, которая смотрит на беспорядок в гостиной, а ниже стояла подпись «Если мне хочется, чтобы в комнате было чисто, когда же в ней, наконец, станет чисто?» Судя по опросам общественного мнения, большинство людей, и мы с мамой в их числе, считали, что Уолли Пэккер виновен. Но Джим прекрасно выполнил свою работу и прославился. Несколько журналов упомянули его в числе секс-символов 1993 года, и даже моя мама, которую вообще коробила от слова «секс», не стала выражать досады по этому поводу. На ведущих телеканалах обсуждали, что О. Джей Симпсон хочет видеть Джима в своей команде мечты. Лагерь Бёрджесса воздержался от комментариев, и все решили, что Джим почивает на лаврах. Процесс над Пэккером стал для нас с мамой основной темой для разговоров в тот период, когда мы обе были не слишком-то довольны друг другом. но это уже в прошлом. Теперь, уезжая из Мэна, я целовала маму и говорила, что люблю ее, и она отвечала мне тем же. Однажды я позвонила ей из Нью-Йорка, стоя у окна своей квартиры на 26-м этаже и любуясь, как опускаются сумерки, и на раскинувшемся вокруг меня поле высотных зданий светлячками вспыхивают вечерние огни. «Помнишь, мать водила Боба Бёрджеса к психотерапевту?» — спросила я. Дети болтали на площадке, что Бобби ходит к доктору для психов. «Дети — это кошмар», — сказала мама. «Вот ей-богу! Ну, в то время в наших краях не было принято ходить по психотерапевтам», — заметила я. «Да, сейчас все иначе. Я общалась с людьми на танцах. Многие таскают детей к мозгоправу и пичкают таблетками, и не считают нужным держать это в секрете». «А ты помнишь отца Бёрджесов?» Я не раз ее об этом спрашивала. Мы с мамой любили говорить об одном и том же. «Помню. Высокий, работал на фабрике, вроде начальником цеха. А потом она осталась совсем одна». «И больше никогда не вышла замуж?» «Никогда», — повторила мама. «Не знаю, были ли у нее шансы. Все-таки трое маленьких детей. Джим, Боб и Сью». Дом Бёрджесов стоял примерно в миле от центра города. Довольно маленький. Впрочем, почти все дома в той части Ширли-Фоллс были маленькими или, по крайней мере, небольшими. Желтый домик на краю поля, весной становившегося таким ярко-зеленым, что девочка я мечтала превратиться в корову и весь день жевать влажную сочную траву, до того она казалась вкусной. Правда, на этом поле не было ни коров, ни даже огородов, просто кусочек деревенского простора рядом с городом. Летом я порой видела, как миссис Бёрджес тянет поливочный шланг вокруг куста, но дом стоял на холме, и ее фигурка всегда была далекой. Папа махал ей, когда мы проезжали мимо, а она никогда не отвечала на приветствие. Скорее всего, просто не замечала. Принято считать, что маленькие города так и бурлят сплетнями, но ребенком я почти не слышала, чтобы взрослые о ком-то судачили. Случившееся у Бёрджесов было воспринято так же, как и другие трагедии. Вот, например, бедняжка Банни Фокс свалилась с лестницы в подвал и нашли ее только через 3 дня. У миссис Хэммонд доктора обнаружили рак мозга, не успела она проводить детей в колледж. Дурочка Энни Дэй до сих пор не окончила школу и может задрать юбку на глазах у мальчишек, а ведь ей почти 20. Сплетничали не взрослые, а дети. Особенно мы, совсем маленькие. И языки у нас были очень злые. Взрослые жестко ставили нас на место. Если слышали, как кто-то из детей на площадке говорил, мол, «Бобби Бёрджес убил своего отца и теперь ходит к доктору для психов», провинившегося отправляли к директору, оставляли без обеда и вызывали в школу родителей. Правда, случалось такое нечасто. Джим Бёрджес был старше меня на 10 лет и потому казался мне кем-то очень далеким, почти знаменитостью. Да он и в самом деле уже тогда был знаменитостью. Футболист, президент класса, темноволосый красавец, такой серьезный. Помню, что глаза его никогда не улыбались. Бобби и Сьюзен были младше. Они иногда оставались со мной и моими сестрами, если нашим родителям требовалось куда-то уйти. Сьюзен не слишком обращала на нас внимание, хотя один раз решила, что мы над ней смеемся, и отобрала печенье-зверушки, которые мама, уходя, всегда нам оставляла. Одна из моих сестер заперлась тогда в ванной в знак протеста, а Сьюзан орала на нее и грозилась вызвать полицию. Не помню, что произошло дальше, но никакая полиция не приехала, а мама очень удивилась, увидев печенье-зверушки, которые так никто и не съел. Несколько раз с нами сидел Бобби, и он катал нас по очереди на спине. Мы чувствовали, что он добрый и хороший. Он все время поворачивал голову к седоку и спрашивал: «Ты как там? Ничего?» Однажды сестра носилась по дорожке возле дома и ободрала колено, и Бобби очень за нее переживал. Обмывая рану большой рукой, он говорил: «Ничего, ничего, ты храбрая девочка». Мои сестры выросли и переехали в Массачусетс. А я отправилась в Нью-Йорк к неудовольствию родителей. Они сочли это предательством. В нашем роду с 17 века никто не покидал Новой Англии. По словам отца, среди наших предков были разные люди, на долю которых выпадали нужда и лишения, но ни один из них не ступил в клоаку Нью-Йорка. Я же вышла замуж за нью-йоркца, богатого общительного еврея, и это еще больше обострило отношения с родителями. Они редко приезжали в гости. Думаю, город пугал их, как пугал мой муж, казавшийся им иностранцем, и мои дети, казавшиеся им дерзкими и избалованными. Все эти пластмассовые игрушки, бардак в комнатах, а затем пирсинг в носу, фиолетовые и голубые волосы. В общем, много лет мы копили взаимные обиды. А потом мой муж умер. В тот самый год, когда наш младший отправился в колледж. И мама, овдовевшая годом ранее, приехала ко мне в Нью-Йорк и гладила мне лоб, как в детстве, когда я лежала больная, и жалела меня, потерявшую отца и мужа, в такой короткий срок. «Чем мне тебя порадовать?» — спросила она. «Расскажи что-нибудь», — попросила я, не поднимая головы от дивана. Она подвинула стул к окну. «Что бы тебе рассказать?» От Сьюзен Бёрджесс ушел муж. Уехал в Швецию. Зов предков не иначе. Он ведь с севера, помнишь? Из маленького городка Новой Швеции. Жил там до университета. А Сьюзен с этим своим сыном так и живет в Ширли-Фоллс. Она все такая же красивая? Да ты что? Вот так это и началось. Слухи, новости и воспоминания о детях Бёрджессах как ниточки кошачьей колыбели, связывали меня с мамой из Ширли-Фоллс. Мы повторяли их снова и снова. Я еще раз пересказала, как однажды встретила жену Джима, Хелен, когда они, как и я, жили в районе Парк-Слоуп в Бруклине. Они переехали туда из Хартфорда после суда над Пеккером. Джим устроился на работу в большую компанию на Манхэттене. Мы с мужем ужинали в ресторане, заметили Хелен с подругой и, уже направляясь к выходу, подошли к их столику. В тот вечер я выпила вина. Наверное, именно поэтому мне захотелось пообщаться, мол, мы с Джимом выросли в одном городе. На лице Хелен отразилось нечто, запомнившееся мне надолго. В глазах ее словно мелькнул испуг. Она спросила, как меня зовут, и, получив ответ, сказала, что Джим никогда обо мне не упоминал. Я объяснила, что я гораздо младше его. Тогда она нервным движением поправила салфетку и произнесла: «Я уже много лет там не бывала. Приятно познакомиться. Всего хорошего». Мама заявила, что Хелен стоило бы вести себя поприветливее. «Ты же помнишь, она из богатых. Считает себя выше тех, кто из Мэна». Я уже научилась пропускать подобные замечания мимо ушей и не тратить нервы на мамин обожаемый Мэн. Но после того, что натворил сын Сьюзан, когда эту историю муссировали во всех газетах, включая «Нью-Йорк Таймс» и по телевидению, я позвонила маме и сказала: «Пожалуй, я напишу книгу о Бёрджессах». «Напиши. Поучительная история». «Только люди будут говорить, что нехорошо писать о тех, кого знаешь». Голос у мамы был очень усталый. «А ты их и не знаешь». Она зевнула. «В нашей жизни никто никого не знает».